«Есть что-нибудь важное?» — спросила она у Джин, входя в кабинет, где на столе была разложена сегодняшняя корреспонденция. Два письма от клиентов, с которыми она встречалась на прошлой неделе, два послания от коллег-адвокатов, которые просили позвонить, чтобы посоветоваться по поводу того или иного дела, а еще две открытки от неизвестных адресатов. Последним Лиз взяла в руки листок бумаги, на котором было написано: «Звонила ваша мать, просила связаться с ней срочно». Тихонько вздохнув, Лиз села к телефону. Сначала она поговорила с теми, кто просил ее позвонить по делу, и только потом набрала номер матери. «Как там девочки?» — спросила Хелен, взяв трубку. «Они не капризничали насчет лагеря?» «Нет, нисколько», — заверила ее Лиз. «Я вчера отвезла их в Монтерей, и, по-моему, они были просто счастливы. И там оказалось столько их друзей. Питер работает, у него тоже все нормально. Ну, а Джейми остался со мной. Днем он ходит в летний лагерь при школе, а по вечерам возвращается домой. А ты сама, Лиз? Как насчет тебя?» «Что насчет меня?» «Все тоже, Лиз. Ты решила, что ты будешь делать со своей жизнью? Не кажется ли тебе, что пора что-то изменить в твоем существовании?» Последнее слово она произнесла подчеркнуто по слогам. «Я пока ничего не собираюсь менять в своей жизни, мама. Я работаю, воспитываю детей, занимаюсь домашними делами». Интересно, задумалась лишь, чего ждет от нее мать, чтобы она записалась в отряд астронавтов? «Вот я и говорю, это не жизнь. Это не жизнь, а существование. Тыква на грядке живет более насыщенно, чем ты, мама. Ради бога, мне вполне хватает того, что у меня есть». «Этого мало», — безапелляционно заявила Хелен. «Особенно для женщины в твоем возрасте. Тебе 41 год, ты молода. Но не настолько, чтобы позволить себе тратить время впустую. Ты должна встречаться с мужчинами». О боже, только этого не хватало. Если Лиз о чем-то не думала, так это о том, чтобы завести интрижку. Она не собиралась об этом думать. В глубине души Лиз все еще ощущала себя женой Джека, именно поэтому она по-прежнему носила обручальное кольцо. «Господи, мама, о чем ты говоришь? Ведь прошло только 6 месяцев с тех пор, как... Кроме того, я слишком занята, чтобы заниматься подобной ерундой». Но дело было, конечно, не в том и не в другом. Просто когда-то Лиз поклялась себе, что не изменит Джеку с другим мужчиной, и намеревалась придерживаться этой клятвы даже теперь. Особенно теперь. За те 6 месяцев некоторые женщины успевают не только выйти замуж, но и развестись. Полгода, детка, это очень, очень много. 19 лет тоже приличный срок, мама. Но ты почему-то так и не вышла замуж. Или, может быть, ты с кем-нибудь встречаешься? Я для этого слишком стара, отрезала Хелен. Хотя обе знали, что она не только не считала себя старухой, но и на самом деле не была ею. А вот ты нет, и ты прекрасно знаешь, что еще можешь изменить свою жизнь так, чтобы и тебе, и всем было хорошо. Да, подумала Лиз, продать дом, бросить работу, найди себе мужа и так далее, и тому подобное. Ее мать обожала раздавать советы, очень хорошие, по ее собственному мнению, советы. От кого только Лиз не слышала таких советов. Умом она понимала, что, возможно, эти люди не так уж неправы, но прислушиваться к тому, что они говорили, она не собиралась. «Кстати, когда у тебя отпуск?» — спросила мать. «Наверное, в августе. Я собиралась отвезти детей на озеро Тахо. Прекрасная мысль. Поездка, безусловно, пойдет тебе на пользу. Это именно то, что тебе нужно. Спасибо, мам. А теперь извини, мне нужно работать». Она действительно хотела побыстрее положить трубку, пока Хелен не заговорила о чем-нибудь еще. Тем для разговора у нее всегда было предостаточно, и все они были достаточно щекотливыми. «Да, вот еще что. Ты уже убрала вещи Джека?»